После войны оружие с них сняли, но никому и в голову не приходит взорвать эти восхитительные сооружения, вид которых радует любого нормального человека. Стоят и пусть стоят. Они хлеба не просят. Пусть стоят. Может, когда еще пригодятся. Разоруженный дот можно вооружить. В крайнем случае можно обычную пехоту с ее обычным вооружением посадить в старые доты, и они в конце 20 века будут полезны, как и во время прошлой войны. В обороне солдат пехоты, вооруженный винтовкой и лопатой, может вырыть окоп, превратив его в труднопроходимый, а порой и непроходимый для противника рубеж. А если посадить того же солдата с винтовкой или с ручным пулеметом не в грязную яму посреди поля, а в простейший, пусть разоруженный дот, то живучесть и устойчивость того же солдата повысится в десятки раз. Солдат будет иметь над головой минимум метр усиленного фортификационного железобетона, 1,5 метра с фронта и по метру с фланга. Да все это заранее укрыто и замаскировано от любопытного взгляда противника. А уж если бы посадить в такие коробки, пусть разоруженные, 170 советских дивизий первого эшелона, то проломить их оборону было бы совсем не так просто. Войскам в обороне всегда надо за что-то зацепиться. За разоруженные форты Вердена, за неподготовленные к обороне бастионы Бреста, за стены Сталинграда и даже заброшенные 2 года назад траншеи на Курском выступе. А зацепившись, пехота вроется в землю так, что ничем ее из нор и берлог не выкуришь. И превратит пехота руины завода, бастионы 19 века или цитадель 13 в неприступную крепость. Линия Сталина, даже полностью разоруженная, могла бы быть тем гребнем, зацепившись за которой, Красная Армия могла создать линию обороны, не пропустив противника вглубь страны. И пригодились бы при этом разоруженные доты и подземные командные пункты и госпитали, и защищенные бетоном склады, пригодились бы подземные галереи и тоннели, линии связи и управления, электростанции и водопроводные системы. Но первый стратегический эшелон Красной Армии, уничтожив линию Сталина, был выведен за пределы государственных границ СССР, которые существовали до начала Второй мировой войны. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года в западные районы СССР началась переброска второго стратегического эшелона. Но и его армии выводились за пределы старых границ, за пределы разоруженной, брошенной и уничтоженной линии Сталина. Оборона должна совершенствоваться постоянно. Это требование боевого устава. Каждый солдат знает это требование и знает, что оно означает. Независимо от того, насколько мощной является оборона, каждый солдат минимум 10 часов в сутки продолжает упорно рыть землю. Если солдат находится в обороне один день или один год, это не меняет ситуации. Он будет рыть и рыть землю, расширяя и углубляя противотанковые рвы, дополняя первую траншею второй, третьей, пятой. Требование устава о постоянном и напряженном совершенствовании обороны означает, что ситуации достаточно не существует и не может существовать. Если вырыто 10 противотанковых рвов один за другим, что ж, ройте 11-й. Простую истину о том, что лишних оборонительных сооружений не бывает, как не бывает и устаревших, солдаты всех армий знают уже много тысяч лет. Поэтому любые новые оборонительные сооружения создаются не для того, чтобы заменить ранее построенные, но для того, чтобы их усилить и дополнить.